Ах, Володька, Володька, как устала я без тебя, и как ты устал без меня, и как надо тебе быть проще и добрее к людям, и как надо тебе научиться понимать не только себя, но и других, и как пора тебе, наконец, понять, где жизнь человеческая, а где жития святых. Да и существуют ли эти жития святых? Хоть я уже и не девочка, но когда оказалась на фронте, дорого мне обошлось это представление о жизни людей, как о житии святых. Люди есть люди, они разные, и у разных есть еще разные стороны в каждом, а ты до сих пор этого не желаешь понимать и признаешь только святых с твоей точки зрения, исключая всех, кто не подходит под твою же жестокую и не всегда справедливую мерку. Вот теперь ты и со мной порвал, потому что опять я не святая. А ведь я люблю тебя, мой вечный отвратительный мучитель. Я одна у тебя такая, которая тебе нужна всегда. Я бы все в тебе понимала и помогала бы тебе не ломать стулья. Я бы укрощала тебя и оглаживала даже тогда, когда ты норовишь укусить. Я бы слушала твои бредни. Я бы... Да что теперь об этом толковать? И все-таки спасибо тебе за все. Спасибо не за меня, а за то, что ты есть. За то, что главное-то, что я в тебе всегда буду любить, ты не растерял за эти годы, а, пожалуй, еще и укрепился в этом. Что я подразумеваю, не скажу никогда, но оно в каждом живом человеке, несомненно, главное. Так вот, спасибо тебе за то, что ты есть. Мне очень нужно было именно сейчас, в эти невеселые мои дни, узнать, что на свете существуют такие, как ты. Прощай, самый дорогой мой человек. Варюха. А мое письмо она не получала? Спросила Устименко у Вересовой, которая, свернув трубку в свою постель, уже приоткрыла дверь. Вопрос не имел никакого смысла, он понимал, что никакого письма она не получала. «Сейчас», — сказала Вера, — «вернусь и все расскажу». Он налил себе простывшего чаю из чайника и жадно выпил, потом перечитал про жития святых. В общем, все это было несправедливо или не совсем справедливо. Еще там, во время чумы, он неожиданно для себя удивился, глядя на солдатенков. А старухи? А цветков? Но и это не имело никакого значения перед тем фактом, что теперь он совсем потерял Варвару. И некого в этом винить, кроме самого себя. «Вот ваше письмо», — входя и бросая письмо на стол, сказала Вера. «Оно пришло после эвакуации Степановой». «Вы уверены, что после?» «Я же не доставляю почту», — вызывающе произнесла Вересова. Увидела ваш почерк, вот и все. Разумеется, я могла переслать ваше послание подполковнику Козыреву. Он-то знает, где Степанова, сам ее отсюда увозил, но вряд ли бы вы меня за это похвалили. Устименко молчал. Вересова вытащила из-под топчана свой потертый чемодан, раскрыла его и, легко опустившись на колени, занялась укладыванием своих вещей, чего-то розового, прозрачного, странно не солдатского в этой военной жизни. И запах духов донесся вдруг до Володи. «Вы не раздражайтесь», — попросила она. «Здесь же все равно было пусто. Мне так надоела Норина гитара, шушуканье сестричек, весь этот наш милый коллектив. Так хорошо было читать тут и предаваться радостям индивидуализма. Надо же человеку побыть и одному». «Да ведь я ничего», — вяло ответил он. В дверь постучали. Митяшин принес чайник с кипятком, хлеб в полотенце и дополнительный офицерский паек, печенье, масло, консервы, целое богатство. И еще водку, две бутылки, подарок от шефов, прибывших в Володино отсутствие. Вольно-наемная Елена уже прыгала, как коза. Капитан Шапира со своей милой, чуть рассеянной улыбкой принес подписывать бумаги. Нора, запыхавшись, доложила, что в Пантопоне нахально отказывает второй раз. Зуммер полевого телефона запищал на полочке. Знакомый, привычный, беспорядочный порядок войны, быт ее будних дней —